замечательной песни поется о том, что если смешать кокаин с героином и бенилами московского завода имени Зои Космодемьянской, то этой смесью можно бить стены, красить паркет и удобрять баклажаны на грядке.